которые сочтут исследование такого рода ненужным. Я думаю, что мы достигли некоторой переходной эры. Мы должны иметь смелость открыть новые двери и не исключать возможность того, что современные научные методы перестали соответствовать новым направлениям исследований. Думаю, что эта книга даст новое понимание людям с открытым сознанием, придав им уверенность и смелость в разработке новых проблем. Они увидят, что данная публикация вполне достоверна, так как написана искренним и честным исследователем. Полученные данные подтверждаются моими собственными исследованиями и изысканиями других авторитетных ученых и представителей духовенства, имеющих смелость исследовать эту новую область в надежде помочь тем, кто хочет знать, а не просто верить. Я рекомендую эту книгу всем людям с открытым сознанием и поздравляю доктора Моуди с его смелым решением опубликовать результаты исследований. Элизабет Каблер-Росс, доктор медицины, Флосмур, Иллинойс. От автора. Эта книга, написанная по существу о человеческом бытии, отражает основные взгляды автора, его убеждения. Несмотря на то, что я старался по возможности быть объективным и честным, некоторые факты обо мне, по-видимому, будут не бесполезны для оценки некоторых необычайных утверждений, которые встретятся в этой книге. Во-первых, я сам никогда не был при смерти, так что я не могу свидетельствовать о соответствующих переживаниях, исходя из собственного опыта, так сказать, из первых рук. В то же время я не могу на этом основании отстаивать свою полную объективность, поскольку мои собственные эмоции, несомненно, включились в общую структуру книги. Выслушивая многих людей, очарованных тем опытом, о котором рассказывается в этой книге, я чувствовал, что и сам как бы живу их жизнью. Я могу только надеяться, что такая позиция не скомпрометирует рациональность и уравновешенность моего подхода. Во-вторых, я пишу как человек, не изучавший основательно огромную литературу по парапсихологии и всевозможным оккультным явлениям. Я говорю это не с целью дискредитировать эту литературу. Напротив, я даже уверен, что более основательное знакомство с ней могло бы углубить понимание тех явлений, которые я наблюдал. В-третьих, заслуживает упоминания моя религиозная принадлежность. Моя семья принадлежала к пресвитерианской церкви. Однако мои родители никогда не старались навязать детям свои верования и взгляды. Они стремились поощрять развитие моих собственных интересов и создавали условия для благоприятного развития моих наклонностей. Таким образом, я рос, осознавая религию не как набор застывших доктрин, а скорее как область духовных и религиозных учений, взглядов, вопросов. Я верю в то, что все великие религии человечества, обращаясь к нам, открывают истину, но я уверен, что ни один из нас не в состоянии осознать все глубины истин, заключенных в каждой из них. В формальном отношении я принадлежу к методистской церкви. В-четвертых, мое академическое и профессиональное образование довольно разнообразно, так что его можно даже назвать разрозненным. Я изучал философию в штате Вирджиния, получил докторскую степень по этому предмету в 1969 году. Область моих интересов в философии – этика, логика, философия языка. После трехлетнего преподавания философии в Калифорнийском университете я решил поступить на медицинский факультет. После этого я предполагал стать психиатром и преподавать философию медицины на медицинском факультете. Все эти интересы и полученные знания в той или иной форме помогли мне в работе над этим исследованием.